Глава 8. Королевская шея. Тиффани разбудил скрип открывшейся двери. Она села и осмотрелась. Миссис Пруст все еще спала и храпела так, что у нее даже кончик носа дрожал. Поправка. Миссис Пруст выглядела спящей. Тиффани, старая ведьма, в некотором роде даже нравилась. Но можно ли ей доверять? Порой казалось, что миссис Пруст словно читает мысли. «Не читаю я мысли», – проворчала миссис Пруст, переворачиваясь на другой бок и открывая глаза. «Миссис Пруст!» Миссис Пруст села и принялась снимать соломинки с платья. «Я не читаю мысли», – повторила она, сбрасывая солому на пол. «В действительности, я обладаю мощными, но не сверхъестественными навыками, которые отточила до бритвенной остроты. Не забывай об этом, пожалуйста. Господи, надеюсь, нам сейчас принесут завтрак». «Но проблема, что предпочитаете?» Они посмотрели вверх и увидели восседающих на стропилах фиглов, которые весело болтали ногами. Тиффани вздохнула. «Если я спрошу, чем вы занимались этой ночью, вы снова наврете?» «Конечно нет, клянусь честью фигла», — сказал Роб Всякограб, прижимая руку к тому месту, где, по его мнению, располагалось сердце. «Звучит убедительно», — сказала миссис Пруст, поднимаясь на ноги. Тиффани покачала головой и снова вздохнула. «Все не так просто», — она посмотрела на балки и сказала. «Роб Всякограб, был ли данный мне только что ответ абсолютно правдив? Я спрашиваю тебя, как карга ваших холмов». «Ое». «А этот?» «Ое». «А этот?» «Ое». «А этот?» «Ох, ну ладно, просто мал-мала неправда, почти совсем не ложь. Просто кое-что, чего тебе не ведать лучше». Тиффани повернулась к широко улыбавшейся миссис Пруст. Наг-макфиглы считают правду настолько драгоценной, что предпочитают не рассказывать ее попусту. Попыталась оправдать их она. «Они тронули мое сердце», — сказала миссис Пруст, а потом, словно спохватившись, добавила. «Ну, если бы оно у меня было». В отдалении раздался топот тяжелых башмаков, который очень скоро стал ближе, но от этого ничуть не легче. Появился высокий и худой констебль, который вежливо отдал честь миссис Пруст и кивнул Тиффани. «Доброе утро, леди. Меня зовут констебль Пикша, и мне приказано сообщить вам, что вы свободны, но с предупреждением», — сказал он. «Хотя, надо сказать, никто толком не представляет, о чем именно вас предупреждать, насколько я понимаю, так что я на вашем месте рассматривал бы себя предупрежденными, так сказать, в целом, этаким самым общим и неконкретным манером. Просто на будущее сделайте выводы из опыта вроде того. Извините». Он кашлянул, бросил на миссис Пруст смущенный взгляд и продолжил. «Кроме того, командор Ваймс просил меня совершенно ясно дать понять, что создания, известные все вместе как Наг-Макфиглы, обязаны покинуть город до заката». Фиглы, восседавшие на балках, разразились дружными воплями гневного возмущения. С точки зрения Тиффани, гневно возмущаться они умели ничуть не хуже, чем пьянствовать и воровать. «Отч, коли мы велики бы были, вы не стали бы нам дело шить. Мы невиновные, какой-то большой парень сделал это и утек. Меня там вообще не было, вот хоть их спроси, их там тоже не было. Ну и все прочее в этом духе, сами ведаете». Тиффани принялась колотить своей тарелкой по решетке, пока вопли не стихли. Потом сказала. «Извините, пожалуйста, констебль Пикша. Я уверена, они очень сожалеют о таверне», — начала она, но полицейский прервал ее взмахом руки. «Примите совет, мисс. Просто тихонько уходите и никому не напоминайте о тавернах». «Ну, послушайте, все же знают, что они уничтожили королевскую голову и...» Констебль снова прервал ее. «Я проходил мимо королевской головы сегодня утром», — сказал он. «Таверна отнюдь не уничтожена. Фактически там сейчас больше народу, чем когда бы то ни было. Похоже, все горожане сбежались на нее посмотреть. Королевская голова работает точно так же, как и прежде, за одним небольшим исключением. Как бы это сказать? Активность сосредоточилась с другой стороны». «Что значит «с другой стороны»?» – удивилась миссис Пруст. «Это значит, пиво отпускают через задние двери», – терпеливо пояснил констебль Пикша. «И насколько я понял, когда был там, таверну больше никто не зовет, королевская голова». Тиффани задумчиво нахмурилась. «А как ее теперь называют? Королевская шея?» Констебль Пикша улыбнулся. «О, я вижу, вы прекрасно воспитанная юная леди, мисс, потому что большинство горожан называют ее королевская...» «Я не потерплю непристойностей», — оборвала его миссис Пруст. «Да неужели?» — саркастически подумала Тиффани. «Да у тебя у самой вся витрина уставлена розовыми, надувными, как их там, и прочими загадочными штуками, которые я просто не успела рассмотреть. Ну, впрочем, если бы мы все были одинаковыми, наш мир стал бы странным местом. И особенно странным, если бы мы все были такими, как миссис Пруст». Над головой раздавался шепот Нак Макфиглов, громче всех выступал Вулли Валенок. «Я ж толковал тебе, я же говорил, посмотри, они там все с другой стороны сгрудились. Но нет, ты не слушал, чихал на меня. Я, может, и Валенок, но не тупица есть». Королевская голова, или какая она там теперь стала часть монаршей анатомии, находилась недалеко от дома стражи. Но ведьмам пришлось добрую сотню ярдов проталкиваться через плотную толпу, причем большинство составлявших толпу людей держали в руках пивные кружки. К счастью, Тиффани и миссис Пруст были обуты в тяжелые, подбитые гвоздями ботинки. Отличный бонус для каждого, кто хочет поскорее проложить себе дорогу в большом скоплении людей. И вот, наконец, они, к собственному облегчению, оказались, как бы это получше выразиться, хотя фиглы наверняка не стали бы выражаться получше, а прямо назвали вещи своими именами, около королевской спины. У задней двери, которая теперь выполняла роль парадного входа, сжимая в одной руке пивные кружки, а другой принимая деньги, стоял владелец таверны, мистер Уилкин, который выглядел словно кот, на которого вдруг пролился дождь из мышей. Время от времени он героически отвлекался от своих важных дел и находил минуту, чтобы сказать пару слов худощавой и очень целеустремленной на вид леди, которая старательно что-то записывала в блокнот. Миссис Пруст толкнула Тиффани локтем под ребра. «Видишь ее? Это мисс Крипслок из «Таймс». А вон там», — она указала на высокого человека в форме. «Видишь? Человек, с которым она беседует. Командор городской стражи Ваймс. Честный малый, но хоть и выглядит всегда неряшливо, зато терпеть не может всякой бессмыслицы. Дело принимает интересный оборот, потому что он не выносит монархов любой разновидности. Его предок снес голову нашему последнему королю». «Ужасно! А король этого заслуживал?» Миссис Пруст помедлила минуту и ответила. «Ну, если слухи о том, что обнаружилось в его личной тюрьме, являются хотя бы отчасти правдой, то ответ будет «да», причем заглавными буквами. Однако предка Ваймса все равно отдали под суд, потому что снесение королевских голов всегда так или иначе вызывает вопросы. Сидя на скамье подсудимых, он заявил лишь одно. «Даже если бы у зверя была сотня голов, я не успокоился бы, пока не срубил их все». Это было воспринято как признание вины. Его повесили, а потом поставили ему памятник, что говорит о человеческой природе больше, чем тебе хотелось бы знать. Его прозвище было «Старина Камнелицей». И, как видишь, кое-что передалось по наследству. Тиффани видела. Особенно потому, что как раз в этот момент командор целеустремленно направился к ним. сохраняя на лице выражение человека, которому предстоит сегодня множество дел, гораздо более важных, чем то, которым он занят сейчас. Он уважительно кивнул миссис Пруст и тщательно, но безуспешно, постарался не пронзать взглядом Тиффани. «Это вы сделали?» «Нет, сэр». «А знаете, кто сделал?» «Нет, сэр». Командор нахмурился. «Юная леди, если вор пробрался в дом, а потом вернулся и разложил все похищенное по местам, преступление все равно совершилось, это понятно?» «Аналогичным образом, если здание было разрушено, а на следующее утро прекрасно функционирует, как ни в чем не бывало, пусть даже с другого конца, данный факт не отменяет преступление, и, следовательно, все принимавшие в нем участие остаются преступниками, за исключением того, что я понятия не имею, как такое преступление квалифицировать, и скорее предпочел бы получить стрелу, чем разбираться в этом чертовом деле». Тиффани моргнула. Последнюю фразу она не услышала, то есть не совсем услышала, но тем не менее отчетливо помнила, как будто слова действительно прозвучали. «Это, наверное, те самые несказанные слова». Она бросила взгляд на миссис Пруст, и та радостно кивнула в ответ, вызвав в голове Тиффани коротенькое «несказанное «да».» Вслух миссис Пруст заявила: «Командор, мне кажется, никто не понес ущерба. Учитывая, что мистер Уилкинс вполне успешно торгует в королевской спине и, очевидно, будет возражать против возвращения королевской головы». «Чертовски верно!» – буркнул кабачек, засовывая деньги в сумму. Командор Ваймс продолжал хмуриться, и Тиффани отчетливо услышала непроизнесенное, но подразумеваемое: «Пока я здесь, никакого возвращения, никаких королей не будет». Миссис Пруст снова вмешалась. «Может, позволим таверне так и остаться, ну, скажем, королевской шеей?» – предложила она. «Особенно учитывая, что голова была украшена перхотью, сальными волосами и зрелым прыщом». К удовольствию Тиффани, хотя лицо командора оставалось по-прежнему каменно-непроницаемым, она отчетливо расслышала радостное, несказанное «да». В этот момент миссис Пруст, которая считала, что победу всегда надо закреплять любыми доступными средствами, вступила снова. «Мы же в Анкморпорке, мистер Ваймс. Летом здесь река горит, а с небес сыплются дожди из рыбы и разломанных кроватей. Так что в общем и целом, если подумать, ничего страшного нет и в кабаке, вывернутом наизнанку. В конце концов, то же самое регулярно случалось с его клиентами. Кстати, как себя чувствует ваш малыш?» Последнее... Невинная ремарка, кажется, успокоила командора. Прекрасно. О, да, прекрасно. Вы были правы. Ему только и надо было, что хлебнуть газировки, а потом как следует прорыгаться. Можем мы перемолвиться парой слов в частном порядке, миссис Пруст?» Взгляд, который он бросил на Тиффани, ясно давал понять, что частный порядок отнюдь не включает ее, и поэтому Тиффани аккуратно проложила себе путь среди веселых, порой слишком веселых, горожан, ждавших своей очереди, чтобы скартинкографироваться на фоне руин королевской шеи, отошла в сторонку и слилась с фоном. Ей оставалось лишь слушать, как роб всякограб пытается командовать своими войсками, которые подчинялись приказам лишь постольку, поскольку не имели на данный момент других, более интересных занятий. «Ладно, — бушевал он, — кто из вас, отвратцы, додумался пририсовать на вывеске шею? Я уверен, что раньше ее не видел». «Это Вули, — наябедничал великучий Ян. Он думал, все решат, что так всегда и было. Он же валенок, сам ведаешь». «Иногда даже валенок может быть прав», — заметила Тиффани. Она огляделась и увидела его, человека без глаз, который шел прямо сквозь толпу, словно люди вокруг были призраками. Однако горожане явно как-то чувствовали его присутствие. Вот один провел рукой по лицу, словно смахивая паутину, а другой хлопнул себя по уху, будто отгоняя комара. Но потом они изменились. Увидев Тиффани, они зло прищуривали глаза, и пока загадочный призрак шел к ней, вся толпа нахмурилась, как один человек. А еще за человеком без глаз тянулся шлейф вони, такой, что от нее мерк белый свет. Он пах, словно дно пруда, на котором столетиями гнила всякая дрянь. Тиффани в отчаянии осмотрелась. Чудесное превращение королевской головы в королевское известно что заполнило улицу любопытными и жаждущими. Многие просто шли мимо по своим делам, но вдруг оказались зажаты толпой, а кроме того, разумеется, многочисленными людьми с переносными лотками и маленькими тележками. Торговцы заполонили город и немедленно пытались продать что-нибудь каждому, кто останавливался хотя бы на пару секунд. Она ощущала нависшую в воздухе угрозу. Нет, ненависть, которая росла с каждой минутой, словно трава под дождем. А черный человек подбирался все ближе и ближе. Он пугал ее. Конечно, с ней были фиглы, но фиглы имели обыкновение вызволять тебя из одной беды, немедленно втравливая в другую. Вдруг мостовая ушла у нее из-под ног. Раздался металлический скрежет, и Тиффани рухнула вниз, правда, всего футов на 6. Пока она спотыкалась в темноте, кто-то протиснулся мимо нее с веселым «Извините», потом снова какой-то странный скрежет, и круглая дыра, которая теперь оказалась у нее над головой, исчезла во мраке. «Вот уж повезло так повезло», — сказал чей-то вежливый голос. «Но, похоже, это вся наша удача на сегодня. Будь любезна, постарайся не паниковать, пока я не зажгу безопасную лампу. Если захочешь паниковать потом, пожалуйста. Держись ко мне поближе, и когда я скажу «задержи дыхание и быстро иди вперед», сделай, как велено, чтобы сберечь свой рассудок, нос и, вероятно, жизнь. Мне наплевать, понимаешь ты, в чем дело или нет. Просто делай так, как я скажу, потому что у нас очень мало времени». Вспыхнула спичка. С тихим хлопком прямо перед Тиффани зажегся сине-зеленый огонек. «Болотный газ», — пояснила невидимая собеседница. «Пока немного, беспокоиться не о чем. Но держись ко мне поближе, не забывай». Сине-зеленый огонек начал быстро удаляться, и Тиффани пришлось торопливо шагать вслед за ним, что не составило большого труда, потому что под ногами у нее попеременно оказывались то гравий, то грязь, а то и какая-то жижа той разновидности, о которой совершенно не хотелось узнать дополнительные подробности. Там и тут вдали возникали другие загадочные вспышки, вроде болотных огней. «Не отставай!» – поторопил ее таинственный голос. Скоро Тиффани потеряла всякое представление о направлении, да и о времени тоже. Потом раздался щелчок, и слабый свет обозначил чью-то фигуру на фоне самого обычного на вид дверного проема. Затем лишь исключением, что он представлял из себя арку, а дверь ушла куда-то вверх и там исчезла. «Пожалуйста, будь любезна, как следует вытереть ноги о коврик сразу за дверью. Здесь, внизу, предосторожность не помешает». Ее загадочная спутница все еще выглядела как смутный силуэт. Но вот у нее за спиной сами собой стали вспыхивать свечи. И Тиффани увидела женщину в плотных одеждах, тяжелых башмаках и железном шлеме. Хотя, пока Тиффани ее рассматривала, та успела этот самый шлем осторожно снять. Она встряхнула головой, и по ее плечам рассыпались волосы, собранные в длинный хвост, что предполагало молодость. Однако волосы были седыми, что, напротив, указывало на приличный возраст их обладательницы. «Она, – подумала Тиффани, – из тех людей, кто сам решает, как им удобнее выглядеть, и выглядит ровно так до самой своей смерти. Морщины у нее тоже были. Спутница Тиффани выглядела как человек, которому пришлось думать о нескольких проблемах сразу, и, судя по ее виду, таких проблем было множество». В комнате стоял маленький стол, сервированный чайником, чашками и небольшой горкой кексов. «Входи», – – сказала женщина. «Добро пожаловать! Ой, где же мои манеры? Меня зовут мисс Смит в данный момент. Думаю, миссис Пруст упоминала обо мне. Мы сейчас в недвижимом могуществе, самом нестабильном месте диска. Хочешь чашечку чаю?» В общем, когда тебя угощают горячим чаем, все сразу начинает выглядеть как-то лучше, даже если столом при ближайшем рассмотрении служит старый упаковочный ящик. «Извини, тут не дворец», – продолжила мисс Смит, «потому что я не задерживаюсь здесь дольше, чем на несколько дней. Только когда мне необходимо быть поближе к университету, сохраняя при этом полную секретность. Когда-то здесь стояла небольшая хижина». Прямо под стенами университета. Видишь ли? И волшебники повадились швырять через стену свои магические отбросы, которые принялись реагировать друг с другом, мягко говоря, самыми непредсказуемыми способами. Появились говорящие крысы, брови стали отрастать на 6 футов, а ботинки ходить сами по себе. Так что все местные жители вскоре убежали. И их ботинки тоже. Жаловаться стало некому, и университет начал сливать сюда отбросы с удвоенной силой. В этом отношении волшебники ведут себя словно кошки. Как только сходят в туалет, тут же делают вид, будто ничего не произошло. Разумеется, место вскоре превратилось в общую бесплатную свалку. Кто попало, швырял сюда что попало, а потом быстро, но не всегда успешно, бежал, преследуемый ботинками. «Хочешь кекс?» «Не волнуйся, я купила его завтра у вполне надежного парня, так что он совсем свежий. А кроме того, я укротила здешнюю магию где-то год назад. Это было несложно, ведь суть магии в правильном балансе, о чем тебе, разумеется, известно. В итоге над этим местом висит такой густой магический туман, что сквозь него даже Бог не разглядит низги. Очень удобно». Мисс Смит деликатно откусила половинку кекса и выдрузила вторую на свое блюдце. Потом наклонилась ближе к Тиффани и спросила. «Каково это, Тиффани болит? Поцеловать зиму?» Тиффани молча смотрела на нее пару секунд. «Послушайте, это был всего лишь легкий поцелуй, ясно? Без языка!» Потом добавила. «Вы та, о ком миссис Пруст предупреждала меня, да?» «Да», – ответила мисс Смит. «Полагаю, это очевидно. Я могла бы прочесть тебе длинную лекцию», – довольно бесцеремонно продолжила она. «Но вместо этого расскажу одну небольшую историю. Я знаю, что тебя обучала матушка Ветровоск, и она наверняка расскажет тебе, что мир живет по законам историй. Хотя это, должна признать, довольно неприятное». «Я ведьма», – заявила Тиффани. «Неприятности – моя профессия». «Несомненно, ты так и думаешь. Но сейчас вообрази себе, что происходило больше 1000 лет назад. И представь человека, довольно молодого, охотника на ведьм, сжигателя книг, того, кто пытает людей, потому что другие люди, более старые и гораздо более гнусные, чем он сам, наплели ему, будто великий бог Ом ждет от него именно этого. Однажды он выследил ведьму, юную и прекрасную, неотразимо прекрасную, что встречалось довольно редко среди ведьм, особенно в те дни». «И он влюбился в нее, да?» – встряла Тиффани. «Ну, конечно», – ответила мисс Смит. «Юноша встречает девушку. Это один из величайших двигателей всех историй мультивселенной. Или, как отмечают некоторые, то, что должно было случиться. Можно я продолжу, если ты не возражаешь?» «Ему придется убить ее, да?» Мисс Смит вздохнула. «Кстати, это вовсе не обязательно. Он думал, что если спасет ее и сможет вместе с ней добраться до реки, у них будет шанс сбежать. Он был смущен и растерян. Ничего подобного он прежде не испытывал. Впервые в своей жизни он принял самостоятельное решение. Недалеко были лошади. Охраны было мало, а воздух был заполнен дымом от сожженных книг, так что у людей щипало глаза». Тиффани склонилась вперед и напряженно слушала, пытаясь предугадать финал. «Там были несколько его учеников. а также старшие жрецы Ома, которые пришли благословить экзекуцию. Ну, и добавь для полноты картины толпу местных жителей, которые радовались развлечению, а также тому, что убивать будут не их, а кого-то другого. В общем, обычная рутина. За тем лишь исключением, что девушка, которую его ученики привязали к столбу, поймала его взгляд и не отводила глаз, и не кричала. Пока еще нет. «У него был меч?» – спросила Тиффани. «Да, был. Мне продолжать?» «Хорошо». Он подошел к ней. Она смотрела на него и не говорила ничего. Только смотрела. А он думал. О чем он думал? Он думал, смогу ли я убить стражников? Станут ли ученики слушать меня? Подходя все ближе, он думал, смогут ли они под покровом дыма пробраться к лошадям. Время словно застыло. Великие события ждали его решения. Одно простое действие, и история изменит свой путь. «И все зависит от того, что он решит. Так тебе кажется, наверное?» «Увы, ты ошибаешься. То, что он думал, не имело никакого значения, потому что она знала его и знала о страшных делах, которыми он прославился, знала самую его суть, которую он сам теперь отвергал, и поэтому она протянула руки сквозь ивовую корзину, в которую ее заплели, чтобы не сбежала, обняла его и прижала к себе». А факел тем временем упал на промасленные дрова, и полыхнуло пламя. А она не отводила от него взгляда и не разжимала объятий. «Еще чаю хочешь?» Тиффани моргнула, прогоняя прочь дым, пламя и шок. «А вы-то откуда все это знаете?» – спросила она. «Я там была». «1000 лет назад?» «Да». «Как вы туда попали?» «Просто пришла», – ответила мисс Смит. «Но это не важно. А важно то, что этот момент стал моментом смерти и рождения того, кого мы зовем лукавым. Он остался человеком, начнем с этого. Жутко обожженным, конечно, надолго. И он продолжил свою охоту на ведьм. О, да. Нельзя даже сказать, чего другие охотники боялись больше. Ведьм или гнева лукавого, если они не находили новых ведьм. И уж поверь мне, когда он следит за тобой, ты тут же сыщешь столько ведьм, сколько ему нужно. О, да. Сам он, впрочем, тоже умел находить ведьм, как никто другой. Это было просто поразительно. Представь себе маленькую тихую деревушку, в которой все живут более-менее сносно. И никто никогда не видел никаких ведьм. Но стоило лукавому прибыть туда, как повсюду тут же появились толпы ведьм. Правда, увы, ненадолго. Он верил, что ведьмы – причина всего зла. Они крадут детей. Из-за них жены сбегают от мужей. Их кознями скисает молоко. Лично моя любимая байка гласит о том, как ведьмы выходят в море в яичных скорлупках, чтобы топить корабли честных моряков. Тут мисс Смит подняла руку. «Стоп! Даже не начинай говорить мне, будто даже самая маленькая и легкая ведьма в яичную скорлупку никак не поместится. Мы, ведьмы, зовем такие доводы логическими аргументами. И, разумеется, никто, верующий в злобных ведьм-утопительниц, не уделит подобной ерунде ни капли внимания. Думаю, дальше можно не продолжать. Люди глупы, их легко напугать. Но иногда среди них встречаются те, кто поумнее и не так труслив. Посему лукавый был исторгнут из нашего мира, выброшен, словно мусор. Хотя почему словно? Но он не исчез окончательно. Его злоба и ненависть к любому ведьмовству были так велики, что начали жить сами по себе, без тела. От него не осталось кожи и костей, выжила только чистая ярость в виде призрака. И время от времени он находит себе носителя. Вокруг так много людей, чьи отравленные умы рады принять его. И еще больше тех, кто опасается встать на пути зла, когда оно приходит. Один из таких написал «Костер ведьм». Когда лукавый вселяется в чье-то тело, уж поверь мне, в прошлом находилось немало тех, кто был рад этому, потому что надеялся с помощью злого духа потешить свои амбиции. Носитель вскоре обнаруживает, что полностью утратил контроль. Он становится просто частью этого зла и слишком поздно понимает, что спасения, избавления нет, кроме как в смерти. «Яд проникает прежде всего туда, где его уже готовы принять», – вспомнила Тиффани. «Но лично мне кажется, он способен пробраться в любого, готов тот или нет». «Извини», – сказала мисс Смит, – «но мне не остается иного, как просто воскликнуть «молодец». Ты и правда так хороша, как я слышала. Теперь в лукавом не осталось ничего физического». Ничего, что можно увидеть или пощупать. И хотя он по-прежнему частенько убивает своих слишком гостеприимных хозяев, это, кажется, не мешает ему процветать. Когда он вне тела, он просто парит в эфире и вроде как спит. Я догадываюсь, что ему снится. Он грезит о прекрасной юной ведьме, самой могущественной из всех». Ненависть его столь велика, что, согласно теории суперструн, она как бы облетает Вселенную, превращаясь в свою противоположность, фактически в некую любовь. И он мечтает встретить эту ведьму снова, что почти наверняка будет означать для нее смерть. Некоторые ведьмы, настоящие ведьмы во плоти, пытались сразиться с ним и победили. А другие погибли. И вот однажды молодая своевольная ведьма по имени Тиффани Болит поцеловала Зиму. Чего нельзя не отметить, никто прежде не делал. Тогда лукавый проснулся. Мисс Смит поставила на стол чашку. «Будучи ведьмой, ты, разумеется, знаешь, что не должна ведать страха». Тиффани кивнула. «Теперь, Тиффани, ты должна найти в себе место страху, хотя и держать его под контролем. Мы привыкли думать, будто разум управляет всем, словно король, восседая на троне своего тела. Но тело также могущественно, разуму без него не выжить. Если лукавый завладеет твоим телом, ты не сможешь одолеть демона. Ты никогда прежде не встречала такого, как он». «Если он тебя поймает, ты умрешь. Нет, хуже, станешь его слугой. О смерти будешь лишь мечтать, как об избавлении. Так-то вот, мисс Тиффани Болит. Он проснулся, он рыщет, он ищет ее, он ищет тебя». «Сыскали мы ее наконец-то», — сказал Роб Всякограб. «Она где-то тут, в помойке этой гниющей». Фиглы, разинув рты, разглядывали булькающее и пузырящееся недвижимое могущество. Под слоем обломков всплывали, шкварчали и взорвались какие-то загадочные штуки. «Пойти туда, верная смерть есть!» — простонал мал-малочокнутый Артур. «Верная смерть! Вы обречены будете!» «О, а е! Все мы обречены, раньше или позже!» — радостно согласился Роб Всякограб. Он принюхался. «Гадство! Что за вонище?» «Извини, Роб, это я», — покаялся Вулли Валенок. «Ач, нет, как ты воняешься, мне ведомо», — возразил Роб. «Но и эту вонь я прежде чуял. Тот отвратец так пах, что мы на дороге встретили. Помните? Весь в черном который, и у кого глаз недостача. Вот не свезло ему, а пахнет, как свезенный на помойку. А еще он про нашу мал-мала великучу коргу болтал всякое. Моя Дженни велела мне коргу без присмотра не бросать, а отвратец сей явно в ванне изрядной нуждается». Мал-малочокнутый Артур, сам того не желая, ускорил события. «Ну, Роб, ты что ж, супротив закону попрешь?» — спросил он, указывая на полустертую табличку, на которой, тем не менее, были еще различимы слова «Вход строго воспрещен, это приказ». Роб Всякограб внимательно ее изучил. «Ач! «Вот теперь придется идти. Ты не оставила мне выбора», — объявил он. «И напомнил, кстати, что мы и без того все уже упокойники». Примечание. На Макфиглы верят, что наш мир прекрасен, а все потому, что на самом деле это рай, в который они попали за очень-очень хорошее поведение в какой-то другой жизни. Разумеется, по видимости, время от времени они умирают и здесь, но это лишь потому, что заново родятся там. Многочисленные теологи с пеной у рта доказывают, что это все полная ерунда, но, честно говоря, такая религия гораздо позитивнее большинства других. Фиглы, вперед! У Тиффани бурлили в мозгу десятки вопросов, но на поверхность пробился один, самый важный. «Что случится, если лукавый поймает меня?» Мисс Смит секунду задумчиво смотрела в потолок. «Ну, с его точки зрения, это будет нечто вроде свадьбы, полагаю. Зато с твоей все равно, что умереть. Нет, хуже. Потому что ты останешься внутри и будешь беспомощно наблюдать, как и что, обладая твоей силой и опытом, он сотворит со всеми, кого ты знаешь. Последний кексик не передашь?» «Я не должна показывать страх», — сказала сама себе Тиффани. «Вот и правильно, рада слышать», — ответила вслух мисс Смит. Тиффани в ярости вскочила на ноги. «Не смейте, мисс Смит! Я уверена, что где-то остался еще один кекс», — сказала мисс Смит и добавила. «Рада видеть твой боевой настрой, мисс Тиффани Болит. Вы же знаете, что я победила Раителя. Я могу о себе позаботиться. А о семье? А обо всех знакомых? Как ты их защитишь от атаки, которую они даже не сочтут атакой? Ты не понимаешь. Лукавый более не человек. И теперь даже не призрак. Он идея. К сожалению, время для этой идеи опять пришло. Ладно, по крайней мере, я заранее буду знать, когда он приблизится», – задумчиво сказала Тиффани. «Этот ужасный запах, он воняет даже хуже фиглов». Мисс Смит кивнула. «Да, вонь его разума, запах гниения и мыслей, и намерений. Твой мозг воспринимает их, но не знает, что с ними делать, и поэтому помещает в рубрику «вонь». Все магически одаренные могут ее ощущать, но когда с лукавым сталкиваются обычные люди, эта вонь меняет их, делает немного похожими на него. Поэтому, куда бы он ни пошел, за ним следуют неприятности». Тиффани сразу поняла, о каких неприятностях идет речь, хотя ее воспоминания относились к тому времени, когда лукавый еще не пробудился. Она снова увидела мысленным взором, как летают обгоревшие клочки, слышала вздохи осеннего ветра и, самое худшее, ощущала резкую едкую вонь полусгоревшей старинной бумаги. Страницы бились на безжалостном ветру, как мотыльки, а он мял и ломал им крылья, прерывая безнадежные попытки улететь. А в небе сияли звезды. Люди маршировали под раскаты злой музыки и волокли из дома старую женщину, вся вина которой, как понимала Тиффани, состояла в том, что она лишилась зубов и пахла мочой. Они швыряли камни, разбили окна, убили кошку, и все это совершали хорошие, милые люди, с которыми она была знакома с детства. Они творили такое, о чем после не хотели вспоминать даже сейчас. Тот день таинственным образом пропал из календаря. В тот день она, сама не зная зачем, но полностью уверенная в своей правоте, набрала полные карманы обугленных бумажных звездочек. В тот день она стала ведьмой. «Вы сказали, кто-то с ним сражался?» — спросила она мисс Смит. «Как им это удалось?» «Точно, точно, должен быть еще один кекс в мешочке с именем пекаря. Ты уверена, что не сидишь на нем?» Мисс Смит откашлялась и сказала. «Как удалось? Они были могущественными ведьмами. Они понимали, что это значит — быть могущественной ведьмой. Они использовали любой, самый малый шанс. Применяли любые уловки, и, я подозреваю, научились постигать ход мыслей лукавого прежде, чем он постиг их. «Я продиралась сквозь тысячелетия, чтобы изучить лукавого», – добавила она, – «и я уверена лишь в одном. Победить лукавого можно только лукавством. Тебе потребуется стать более лукавой, чем он». «Не очень-то он и умен, если столько времени не мог найти меня», – заметила Тиффани. «Да, меня это удивляет», – согласилась мисс Смит. «И тебе тоже следует призадуматься, отчего так вышло. Я полагала, он будет искать гораздо дольше, уж точно более 2 лет. Либо у него отличные мозги, хотя мозгов-то у него как раз и нет. Либо кто-то привлек его внимание к тебе». Кто-то с магическим даром, например. У тебя есть враги среди ведьм? Разумеется, нет, отрезала Тиффани. А те ведьмы, что прежде побеждали его, они еще живы? Ну, хоть одна. Да. Я вот подумала, если я найду ее, может, она расскажет мне, как добилась успеха? Я же говорила, он лукавый. 2 раза в одну ловушку он не попадется. Тебе придется найти собственный способ. Думаю, твои учителя ожидали бы от тебя именно этого. «Это что, экзамен какой-то?» – спросила Тиффани. И тут же смутилась. До того глупо и беспомощно прозвучал ее вопрос. «Ты что, забыла, чему учила тебя матушка-ветровоск?» – напомнила мисс Смит. «Все экзамен!» Они сказали это одновременно, посмотрели друг на друга и рассмеялись. В этот момент раздалось кудахтанье. Мисс Смит открыла дверь, и в комнату вошел маленький белый цыпленок. Он с любопытством огляделся и взорвался. На его месте возникла луковица, украшенная полным набором мачт, парусов и прочих снастей. «Извини», — со вздохом сказала мисс Смит, — «тут такое постоянно случается. Недвижимое могущество крайне нестабильно. Разные виды магии здесь сталкиваются и смешиваются самым непредсказуемым образом, создавая новые заклинания, о которых никто и помыслить не мог. Полный хаос. Постоянно что-то возникает и исчезает. Вчера, например, я нашла книгу о выращивании хризантем, отпечатанную бронзой на воде. Думаешь, она растеклась лужей? Ничего подобного. Прекрасно держалась, пока магический заряд не иссяк». «Не повезло цыпленку», – нервно заметила Тиффани. «Ну, я могу тебе гарантировать, что пару минут назад он не был цыпленком, а теперь, возможно, вполне наслаждается своим бытием в виде мореходного овоща. Понимаешь, почему я никогда не задерживаюсь здесь надолго? Моя зубная щетка однажды такое учудила. Ой, до сих пор с ужасом вспоминаю». Мисс Смит до конца распахнула дверь, и Тиффани увидела грандиозную запутку. Да, запутку, без сомнения. Примечание. Ведьма может сотворить запутку из любой ерунды, которая случайно окажется у нее в карманах. Но если ведьма действительно заботится о своей репутации, ничего случайного там не может быть по определению. Честно говоря, из чего именно сделана запутка, не имеет особого значения. Она все равно прекрасно сработает. Однако, если за вами кто-то наблюдает, загадочный орешек, занятная деревяшка, кусочек кружев и серебряная булавка скажут наблюдателю: «Эта ведьма гораздо определеннее, чем, скажем, драный шнурок, обрывок бумаги, горстка невнятных ворсинок и носовой платок, столь древний и заскорузлый, что сложить его возможно только 2 руками. Тиффани обычно держала ингредиенты для запутки в отдельном кармане, однако, если бы мисс Смит действовала аналогичным образом, ей пришлось бы обзавестись карманами размером с платяной шкаф. Ее запутка почти достигала потолка». То есть с сомнениями. Поначалу Тиффани приняла ее за обычную кучу мусора. «Чего только не сыщешь у себя в карманах, если регулярно ночевать на магической свалке», – спокойно пояснила мисс Смит. Тиффани снова пристально уставилась на огромную запутку. «Это что? Лошадиный череп?» «Примечание. Лошадиный череп всегда выглядит пугающе, даже если кто-то постарался украсить его улыбку губной помадой». А вон там ведро с головастиками. Верно, с живыми объектами она лучше работает. Обращала внимание? Тиффани прищурилась, вглядываясь. Ну, вон там! Посох волшебника! Я думала, эти палки не работают, если к ним прикоснется женщина. Мисс Смит улыбнулась. Этот достался мне, когда я была еще в колыбели. Если приглядеться, на нем видны царапины от моих молочных зубов. Это мой посох, и он прекрасно работает. Хотя, надо признать, стало гораздо лучше с тех пор, как я скрутила с его конца набалдашник. Никакого проку от него не было, только баланс нарушал. А теперь можешь закрыть рот. Тиффани захлопнула рот, но ее челюсть тут же отпала снова. До нее, наконец, дошло. Да что там дошло? Добежала. «Так это вы! Точно вы! Эскарина Смит, верно? Единственная женщина на диске, сумевшая стать волшебником!» «Где-то глубоко внутри, наверное, да, так и есть. Но это все было так давно. Лично я никогда не ощущала себя волшебником. И посему не слишком волнуюсь, что болтают все прочие. Так или иначе, у меня есть посох, и никому его у меня не отнять». Эскарина помолчала и продолжила. «Знаешь, в университете я научилась именно этому – быть собой, просто быть собой и не волноваться на этот счет. Такое знание работает само по себе, словно невидимый волшебный посох. Слушай, давай не будем об этом, лучше не ворошить прошлое. Простите, пожалуйста». Извинилась Тиффани. «Я не сдержалась. Мне очень жаль, если я пробудила скверные воспоминания». Эскарина улыбнулась. «О, скверные – это ерунда. Вот с хорошими справиться гораздо сложнее». Запутка издала явственный щелчок. Эскарина встала и подошла к ней. «Конечно, лишь создательница может понять, что говорит ей запутка. Поэтому поверь мне на слово». Судя по повороту черепа и положению подушечки для иголок относительно оси крутящегося колесика, лукавый уже очень близко. Фактически, прямо над нами. Остается надеяться, что здешняя бешеная магия собьет его с толку. Ты для него словно везде и нигде одновременно. Поэтому он скоро уйдет и примется искать твой след где-то еще. И, как я уже упоминала, где-то в пути ему захочется поесть». Он проберется в голову какого-нибудь дурачка, а потом старушка или, напротив, девица, нацепившая на себя одежду с опасными древними магическими символами, не зная толком их истинного значения, вдруг обнаружит, что за ней началась охота. Будем надеяться, ей удастся сбежать. Тиффани в смущении огляделась. «И в этом будет моя вина?» «Это что, саркастическое нытье мелкой девчонки или риторический вопрос полноценной ведьмы?» Тиффани начала отвечать, но вдруг смолкла. «Вы умеете путешествовать во времени, да?» «Да». «Значит, вы знаете, что я собираюсь ответить?» «Ну, все не так просто», – вымолвила Эскарина, которую, к удивлению и даже некоторому удовольствию Тиффани, вопрос явно смутил. «Мне известны, посмотрим, ага, 15 твоих возможных ответов, но что именно ты ответишь, понятия не имею, а все из-за теории суперструн». «Ну, тогда я скажу лишь одно. Спасибо», – ответила Тиффани. «Извините за беспокойство, мне пора, так много нужно сделать, вы знаете время?» «Да», – ответила Эскарина, – «знаю. Это одно из теоретически существующих измерений четырехмерного пространства. Впрочем, твой вопрос, наверное, о другом. Ответ такой – примерно 10:45». «Слишком сложный способ отвечать на простые вопросы», – решила Тиффани. Но только она открыла рот, чтобы заявить об этом вслух, как вдруг дверь распахнулась, а запутка рухнула под напором целого табуна цыплят, стопотом вбежавших в комнату. Эти, как ни странно, не взорвались. Эскарина схватила Тиффани за руку и закричала. «Он нашел тебя! Не знаю как!» Один цыпленок отчасти вспрыгнул, отчасти взлетел, и еще от одной части – просто рухнул на кучу предметов, некогда составлявших запутку, и закукарекал. «Кукарек Кривенс!» А вот потом цыплята взорвались. Они взорвались в фиглов. В общем и целом разница оказалась невелика, потому что и цыплята, и фиглы имеют тенденцию с воплями носиться кругами по комнате. Единственное важное отличие – цыплята редко бывают вооружены. Фиглы, с другой стороны, вооружены всегда. И едва сбросив с себя остатки перьев, они тут же принялись биться друг с другом, чтобы скрыть смущение и не заскучать. Эскарина бросила на них один единственный взгляд, потом легнула стену у себя за спиной, открывая проход, в который только-только мог проползти один человек, и скомандовала Тиффани: «Иди, уведи его отсюда. Как только сможешь, садись на метлу и улетай. Обо мне не волнуйся и не бойся, с тобой все будет в порядке. Ты вполне способна сама себе помочь». Комнату начал заполнять тяжелый мерзкий дым. «Что вы имеете в виду?» пробормотала Тиффани, сражаясь с метлой. «Иди!» Даже матушка-ветровоск не умела столь непререкаемо командовать ногами Тиффани. Она пошла.